Глава 28. Алина. Это пробуждение дается сложнее всех предыдущих. Не из-за боли в теле или бурной смеси эмоций, наоборот, из-за полного штиля в душе и отсутствия физических ощущений. В первые секунды ничего не понимаю, ничего не помню и ничего не чувствую. Полная дезориентация и неспособность осознать, кто я, где нахожусь и что случилось. Жаль, это состояние не длится вечно. Как только мой сонный мозг врубает мыслительные процессы, страх сокрушительной лавиной не спадает на меня. Я издаю то ли вой, то ли крик, открываю глаза и резко занимаю сидячее положение. Ожидаю увидеть мерзкие лица похитителей и вонючий гараж, и свое истерзанное тело, валяющееся на грязном полу, как мусор. Но вместо этого взору предстает бордовый шелк, приятно ласкающий кожу у моей спальни и женщина, сидящая рядом со мной на кровати. Пытаюсь сообразить, кто она и что делает со мной, но, увы, и тут меня ждет провал. Я рефлекторно бью по женской руке, которая находится слишком близко к моему лицу, и вжимаюсь в изголовье кровати, надеясь увеличить между нами расстояние. «Не трогайте меня! Не трогайте! Уйдите!» «Алина, девочка, успокойся. Это я. Все в порядке, ты дома. Тебе больше никто не причинит вреда. Врач уже осмотрел тебя, обработал раны и вколол обезболивающее. Все хорошо». «С тобой все будет хорошо», — произносит она размеренно, четко проговаривая каждый слог. И ее обеспокоенный голос подключает еще несколько мозговых движков, что позволяет мне, наконец, узнать женщину. «Надежда», — выдыхаю я, чувствуя, как страх немного отступает. И как только это происходит, калейдоскоп жутких кадров начинает мелькать перед глазами, и я вспоминаю все, что случилось после того, как я уже смирилась со своей участью. Шум, мужские крики, выстрелы, вой — кровь, много крови, звук падающих тел, мертвых тел. Эмир. Его руки, испуганный взгляд, голос. Он что-то говорит, я что-то отвечаю, но все как в тумане. Не могу точно вспомнить наших слов. Не слышу их, не слышу. Только вижу труп в луже крови, с открытыми глазами, с искаженным в предсмертной агонии лицом. Совсем рядом со мной, всего в полуметре, слишком близко. Он был слишком близко. Желудок сжимается от всплывших в памяти картин, и тошнота резко подступает к горлу. «Алина, тебе не стоит вставать с кровати, ты слишком слаба», произносит Надежда, но я вскакиваю пулей, несусь в ванную комнату, игнорируя и ее слова, и вялость в ногах, и головокружение. Подлетаю к унитазу, и меня выворачивает наизнанку. Сначала выходят крупицы еды, а потом меня тошнит желчью. До тех пор, пока ее не остается. «Алина, тебе нужна помощь, я могу войти». За дверью раздается взволнованный голос Надежды, и я отрицательно качаю головой, не сразу соображая, что Надежда не обладает суперспособностью видеть сквозь стены. «Нет, не надо, я справлюсь». Прочистив горло, отвечаю я и прислоняюсь лбом к крышке унитаза. Пытаюсь совладать с крупной дрожью, сотрясающей все тело, но выходит не очень. Меня конкретно трясет. И мне так холодно, зуб на зуб не попадает. А еще я чувствую себя до невозможности грязной. По-настоящему грязной. Теперь я понимаю, что после секса с Эмиром я чувствовала себя превосходно, даже когда он взял меня силой. Те ощущения вообще нельзя сравнить с незримым слоем грязи, что покрывает сейчас всю поверхность моей кожи. Я поднимаюсь на ноги, тщательно чищу зубы, а затем дерганными движениями стягиваю с себя пижаму, в которую меня одели. Вроде бы меня даже помыли, пока я была в отключке, но мне все равно этого мало. Мне нужно помыться еще раз 100 как минимум. Может, тогда я прекращу ощущать на себе прикосновение мерзких лап мерзавца. Вхожу в душевую кабинку, включаю горячую воду и стою под мощным потоком, неизвестно сколько времени. Но согреться не получается. Использую весь тюбик геля, тру себя мочалкой до покраснения кожи, но все равно ощущаю себя грязной, липкой, испачканной. Боже. Дрожь усиливается, стоит мне подумать о том, что со мной было бы, если бы тому негодяю удалось закончить начатое. Что бы со мной стало, если бы Эмир появился минуты позже? Как бы я смогла продолжить жить дальше, если бы Эмир не убил это ничтожество? А как я смогу продолжать жить сейчас? С мыслью, что мой любимый человек — убийца. С догадками о том, что, возможно, это был не первый раз, когда Эмир марал руки чужой кровью. Со страхом, что он вполне способен убить еще раз. Ведь он способен, да? Учитывая, что у Эмира имеется пистолет, которым он чуть не застрелил меня однажды, необнадеживающий ответ сам загорается в сознании. И чтобы затопить его, я увеличиваю температуру воды до максимума и подставляю лицо под ошпаривающую струю. Лицо жжет, кожа пылает, кабинку заполняет пар, а дрожь все не утихает. Ни через 5 минут, ни через 10, ни через 15. Затем до моего слуха долетает громкий стук в дверь. А я кричу Надежде, чтобы оставила меня в покое. Я хочу побыть одна. Мне нужно побыть одной. Но, видимо, Надя считает иначе. Стук все повторяется и повторяется. В какой-то момент я понимаю, что Надя не отвяжется. Чертыхнувшись, говорю, что выйду через 5 минут и выбираюсь из душа. Наспех вытираюсь и кутаюсь в махровый халат. Но его толстая ткань не помогает мне согреться. Клацая зубами, подхожу к зеркалу и рассматриваю свое отражение. В принципе, даже не удивляюсь своему виду. После тех ударов, которые нанес тот урод, я ожидала куда более страшной картины, а так всего-то губа подбита, щека ободрана и опухла, а на брови красуется водостойкий пластырь. Все это мелочи на фоне той трагедии, что могла бы случиться со мной. Главное, я жива, я не изнасилована, я продолжаю дышать. С трудом, трясясь, как осиновый лист, но я дышу, о большем и мечтать нельзя. Новая череда ударов по двери вынуждает меня подпрыгнуть. Вот же пристала. Неужели думают, что я тут руки на себя наложу? «Надя, ну что ты в самом деле?» С раздражением проговариваю я, направляясь к двери. «Я же сказала, дай мне еще 5 минут, и я...» Застываю, язык прилипает к небу, стоит резко открыть дверь, и вместо худощавой женщины увидите мира. Воплоти. Настоящего, а не зыбкую копию из моих снов. Его запах, который я могу разобрать по ноткам и описать каждый ингредиент, мгновенно забирается в ноздри. Черные глаза приколачивают к месту. Ни на сантиметр сдвинуться не могу. И мир тоже будто прирастает к полу. Не двигается, кажется, даже не моргает, пока гипнотизирует меня своим пристальным взглядом. «Ты была там больше 5 минут, вела себя тихо», произносит он низким голосом, покрывая россыпью мурашек каждый сантиметр моей кожи. Я начал переживать. Хрипловато добавляет он, глядя мне точно в глаза. И я тоже смотрю. Его потрясающе глубокие глаза. Смотрю и вижу, что Эмир не врет. Его завораживающих безднах действительно горит нешуточное волнение. А еще страх, тревога, сожаление, раскаяние, грусть, тоска и десятки других эмоций, которым мой утомленный разум не способен дать наименование. Я не могу сейчас осмыслить все, что вижу в этом мужчине. Не могу выдавить из себя ни одного вопроса. Не могу вспомнить, что именно я так яро желала ему сказать. Все вокруг расплывается, тишина затягивается, воздух становится плотным, чересчур напряженным, а мы все смотрим и смотрим друг на друга. В голове тотальная пустота, на языке ни единого слова, и только сердце в груди заходится истошным ором. Люблю, люблю, люблю. Вот так просто, предельно ясно. И мне вмиг становится неважно, хороший мир человек или нет. Мафиози или просто бизнесмен, убийца или благодетель. Сколько жизней он забрал, скольких пощадил или спас. Все это не имеет значения. Он спас меня, и только это важно. Он защищал меня. Он примчался за мной. Он предотвратил катастрофу. Он убил ради меня. Он вернул меня домой. А сейчас этот серьезный, жестокий мужчина стоит передо мной и выглядит до нельзя растерянным. Напуганным, измученным, наверное, еще больше, чем я. «Алина, я...» «Эмир, я...» Выдыхая с ним в унисон спустя несколько минут молчания. «Я хотел сказать... Я хотела сказать... Хорошо, ты первая. Ты первый». Опять одновременно, и мы усмехаемся. А дальше никто из нас ничего больше не говорит. Мы вновь замолкаем, понимая, что слова не способны передать ничего из того, что клокочет внутри нас. Не знаю, кто из нас первый совершает шаг навстречу. Наверное, это мы тоже делаем одновременно, и я оказываюсь в клетке сильных рук. Лицом утыкаясь в крепкую грудь, руками обвиваю талию Эмира и жмусь к нему как можно ближе, растворяясь в его объятиях, цепких, стальных, таких горячих, что мне за считанные секунды становится жарко. Он здесь, со мной, такой родной и близкий, несмотря на месяцы, проведенные порознь. Жидкий огонь начинает курсировать по венам, и моя дрожь быстро проходит, словно ее никогда и не было. Сердце разбухает от любви, тяжелеет и срывается из положенного места. Навстречу сердцу Эмира, который бьется синхронно с моим. Часто, громко, мощно, прямо возле моего уха. Вслушиваясь в этот бешеный ритм, и чувством перестает хватать места внутри меня. Они летят во все стороны, словно искры, как никогда яркие, как никогда сильные и не только мои. Всем нутром ощущаю, что не меня одну сейчас распирает от переизбытка эмоций. Улыбаясь до боли в щеках, я приподнимаюсь на цыпочки и прижимаюсь носом к ямочке между ключицами. глубоко вдыхая запах его кожи, а выдыхаем мы вместе, протяжно и шумно запуская новую карусель мурашек по телу. И стоим, крепко сжимая друг друга, до тех пор, пока Эмир не расслабляет объятия, но лишь для того, чтобы начать хаотично ощупывать меня. Шея, плечи, руки, спина, талия, бедра, ягодицы. Снова и снова, по кругу. Он всё меня обжигает прикосновениями. Даже сквозь плотный халат чувствую жар его пальцев и неумолимо таю, как снежинка, упавшая в его ладонь. В его касаниях нет и намека на похоть. Только забота, нежность и желание убедиться, что я реальна. Что цела и невредима, что я здесь, с ним, живая в его руках, и никуда больше не исчезну. Я делаю то же. Молчаливо касаюсь Эмира, скользя ладонями по его твердым мышцам, изучаю, будто заново познаю. Насыщаю себя его ароматом и воскресаю. Живое себя ощущаю. И забываю. Да, я обо всем плохом забываю. Не только об ужасе, что произошел со мной за последние сутки, но и обо всех месяцах разлуки. О злости, о ненависти, о череде обид, ссор и непониманий. Ничего этого больше нет. По крайней мере, сейчас, пока мы так близки с Эмиром не только в физическом плане, но и в ментальном. Алина. С тихим выдохом произносит Эмир и зарывается пальцами в мои влажные волосы. Не сильно сжимает их и оттягивает, заставляя запрокинуть голову и посмотреть на него. Глаза в глаза. Между кончиками наших носов всего пара жалких сантиметров. И снова молчание. Одни лишь дыхания общаются в пространстве между нами, пока мы скрупулезно разглядываем лица друг друга. Господи, какой же Эмир красивый. Еще красивее, чем я запомнила. И даже явные признаки усталости, двухдневные щетины и глубокая морщинка меж бровей нисколько его не портят. Для меня он идеальный. Могу любоваться им вечно. А вот Эмиру, наверное, лучше стоит перестать меня так близко разглядывать. Я выгляжу ужасно. Бледная, исхудавшая, с синяками под глазами. В общем, я уже совсем не та красотка, какой была, когда мы виделись в последний раз. А эти ссадины и опухшие щека — кошмар. Нет. Требовательно выдает Эмир, когда я пытаюсь отвернуться и обхватывает пальцами мой подбородок. Нет, Алин. Но я... самая красивая. Вот и все. Ему хватило сказать всего два слова, чтобы я прекратила волноваться о своей внешности и расслабилась. Однако в следующий миг напрягается Эмир, когда сосредотачивает свое внимание на моей поврежденной скуле. И секунды не проходит, как его тело превращается в камень, а в темном взгляде оживают яростные демоны. Нет. Я не требую, а прошу, накрывая его щеки ладонями. Нет, Эмир, не злись, не надо. Не могу. Они били тебя. Эти мрази делали тебе больно и чуть не... Они уже заплатили за все это, поэтому не надо злиться. Хотя бы сейчас. Не надо. Шепотом повторяю я и начинаю тереться здоровой стороной лица об линию его челюсти. Никакой злости, никакой ненависти. Только мы. Пожалуйста. Лащусь точно кошка, истосковавшаяся по своему хозяину, и буквально слышу, как Эмир хрипло выдыхает. В глазах щиплет от счастья, по телу расползаются новые потоки жгучего тепла. Эмир поддается навстречу моим ласковым движениям, начиная усыпать мое лицо короткими, нежными поцелуями. И я отвечаю тем же. Мы целуем друг друга медленно, неторопливо, смакуя каждое прикосновение и не пропуская ни один миллиметр кожи. Подбородок, щеки, виски, брови, лоб, носик. А когда, наконец, достигаем губ, замираем. Всего на мгновение, чтобы встретиться взглядами и еще раз убедиться, что все разговоры могут подождать. Весь мир может подождать, а вот наша необходимость в друг друге больше ждать не может.